Мы будем плыть рубашками ночными в кустах непредсказуемой сирени. Мы будем отражаться золотыми, мы будем пахнуть яблочным вареньем. Мы будем думать берегом и бродом, мы будем слышать небом и спиною. Мы будем таять нежностью и медом. Тобой я буду, а ты будешь мною.